Итак, значит, продолжаем 11 марта, и у нас с вами 16 аркан, называется «Башня». Вот, значит, ну, чтобы понять картинку и понять, как это выглядит, вообще символами она не богата, так что это, в общем, не дьявол, на ней мы можем отдохнуть несколько. Вот, как изначально все было, стоит вот эта высокая башня, наверху ходит, соответственно, прекрасный, ну, не прекрасный, а, в общем, царь в белой одежде, с короной на голове, очень гордый собой, это было раньше. Вот, а внизу при этом склонился монах, значит, ударяет молния в эту башню, звучит после этого гром, и башня начинает рушиться, если вы увидите, до основания. В результате сверху падает у нас царь и ногами и руками делает букву Айн. Ну вот она больше всего похожа на Y. Да, вот такая, да? А соответственно монах тоже от этого начинает, как вы видите, падать, да? И у него ноги тоже, в общем, делают эту же Айн, только перевернутую. Просто, ну, это очень важно было в описании, что действительно они именно должны вот эту букву Айн делать, да? То есть, ну, я говорю, она больше всего похожа на Y. Вот, значит, символика такова, да, что типа Господь здесь, который убирает все лишнее, да, то есть гнев Господен не потому, что у Бога плохой характер, а потому что вот типа это должно быть убрано. Вот, да, и он постигнет тебя, кем бы ты ни был, при социальной или при духовной, пожалуйста, да, там, ну, власти, ну, в кавычках власти, да, то есть при социальных или духовных устремлениях, иначе говоря, да. Вот, просто здесь описано результат социальных устремлений царь, результат духовных устремлений, соответственно, монах, да. Вот, и при этом вторая тема, что с башней, с ней такая история, что всех бледей, если вы помните, на один корабль собирают. То есть в том случае, если нужно по полной программе, например, продемонстрировать башню там Гели, то понятно, что под башню вполне попадают под ее действия и окружающие люди. Ну вот те, которые для нее значимы, да, чья башня, соответственно, ее в том числе коснется. То есть, да, например, там лишается источников, соответственно, дохода не только она, но и ее бойфренд. Да, потому что у него там что-то случилось, башня, и у нее что-то случилось, башня, да, то есть, в общем, таким образом ситуация будет касаться, то есть, иначе говоря, в том случае, если положено вообще-то первому было свергнуть с этой башни царю, то монаха зацепит, и наоборот. Вот, хотя каждый при этом, да, будет находиться в своем процессе, просто эти процессы, да, будут затеяны как одновременные для наибольшей эффективности этого процесса. Вообще, конечно, меня радует эффективность божественной природы. Вот, то, как все красиво сделано. Вот, да, там и про живых существ, да, и про экосистему, в которой они живут, да, и как, в общем, это было задумано. Всегда вообще замысел Божий, он радует по-настоящему, если на него смотреть раскрытыми глазами, да, не цепляясь за представление, да, там, палач жертва, там, хищник, соответственно, добыча и прочее. То, в общем, получается очень красиво. Ты с нами сидишь, все хорошо тебе? Да. Да? Вот, значит, значение карты 16-го аркана, этот аркан негативный, в кружочке минус ставим около него. Значение звучит как вход в будущее под грохот обломков с прошлого. Вход в будущее под грохот обломков прошлого. Значит, сразу могу сказать, что прямая башня абсолютно безопасна. Вот если она выходит в раскладах. Нет, ну, конечно, мы помним, что это одна из карт королевского сочетания, но все-таки согласитесь, что королевское сочетание – это редкость. Вот, а так сама по себе башня, в общем, абсолютно безопасна. Даже вот, например, выкидыш во время беременности указывается колесницей, а не башней. Вот, да, то есть, в общем-то, даже вот потеря вроде бы, да, ребенка, и тем не менее, это вот колесница как ускорение процессов родов, да, то есть, ну, выкидыш. Вот, а не разрушение башни. Вот, значит, смотрите, ну, удобнее всего, чтобы вам была понятна вот, безопасность этой башни, чтобы вы как-то это для себя так образно почувствовали, вполне, да, значит, удобнее всего напомнить вам какой-нибудь боевик. Вот представьте себе, боевик, вы смотрите его по телевизору, и там есть главный герой. И вот представьте, да, что этот герой бежит из какого-то здания, которое рушится. Скажите, пожалуйста, сколько лет уже вы опытным путем вычислили, что беспокоиться за героя в это время нет никакой необходимости? Понимаете, да? И беспокоиться о нем нет необходимости по причине того, что это главный герой. Понимаете, да? То есть фильм без него дальше не прокатит. Вот вы главный герой вашего фильма. Понимаете, и башня сама по себе, в принципе, она сообщает о том, что обрушится за вашей спиной и вас при этом не заденет. То есть получить пиздюлей от башни можно только в том случае, если вы башню переворачиваете. Что такое переворачивать башню? Это когда вы пытаетесь, скажем, спасти то, что рушится, жертвуя при этом собой. Вот тогда, да, действительно, вы можете получить. Вот, значит, вот теперь про механизм эзотерический, то есть вот образ понятен, да, значит, про механизм эзотерический выглядит каким образом? Значит, необходимо убрать со старую территорию, потому что добровольно ты оттуда, во-первых, не уйдешь, если ее не убрать, если ты женщина, потому что у нас обычно тетки не оставляют старые территории до последнего, помним дьявола, да? А, соответственно, в том случае, если ты мужчина, то понятно, что надо расчистить место для нового. В мозгах, как минимум. Понимаете, как максимум, соответственно, еще и в реальной жизни, правда? Да. Да? Вот, значит, а что вы думаете, он попеса с белой картой, это все прекрасно, вообще-то. Вполне себе в этом соображает. Вот, дьявол у него, например, кар-кар. В описании карты. У всех карт свои названия. Вот отшельник у него плохой, а дьявол кар-кар. Вот. Значит, соответственно, подсчитываешь башню? Хорошо. Значит, фактически, да, давайте женский, мужской вариант. Да, понятно, что у нас бывают мужики как бабы, бабы как мужики. Но я сейчас говорю о все-таки сбалансированном инь-яне, да, поэтому вот женский, да, как инский, и мужской, как янский, да, в данной ситуации вариант. Ну вот, вот представим себе, что у нас некая леди работает на старой работе, и ей уже давно пора, например, да, идти или в новую работу, прям совсем на новое место. Вот, новую работу ли, профессию ли. Мы понимаем, да, что, в общем, и то может быть. Вот, а может быть только одно. Ну вот, или же, соответственно, надо уже заканчивать со старым способом работать эту работу. Ну, бывает такое тоже. Да? Значит, вот у меня регулярно попадаются сотрудники, которые застревают в старых способах работать. Вот, которые уже, в общем, вполне себе надо прекратить. Как старый способ, да, в этом случае понятно, что возникает некая башня, возникают некие обстоятельства, при которых либо человек начинает работать новым способом, либо, соответственно, уходит. Вот я помню, я очень комфортно так одну рекламщицу, она у меня очень такая продвинутая была, находилась в состояниях отшельника регулярного. Ну, вот, и я ей очень внятно объяснила, я говорю, смотри, то есть сам по себе процесс, в котором ты находишься, он достоин всяческого уважения, без дураков. На полном серьезе. Просто процесс, который идет в это время в школе, он не совпадает с твоим процессом. В связи с этим, да, либо ты свой процесс так в стороночку, да, и в школе в это время делаешь вид как минимум, но всей собой делаешь вид по-настоящему, да, что ты в резонансе с нашим процессом. Да, либо, соответственно, в общем, ты остаешься прекрасным в своем процессе, но тогда не здесь, ну, потому что это невозможно. Вот. Ну, мы с ней были на одной волне, поэтому она сказала, дай мне неделю побыть в другом процессе здесь. Вот, через неделю она написала заявление. В общем, мы расстались очень по-любому, слову сказать. Вот. Башня может порушить старый способ работать, свою работу. Башня может... Что-то вспомнил? Хорошо. Только дверку закроешь, ладно? Выйдешь и закроешь дверь. Окей, значит, может, то есть это самый корректный способ для башни, да? Рушится только, скажем, старая привычка релаксировать на работе. Или там работать ее автоматически. Может прийти в этом случае башня за счет того, что там, например, не знаю, случилось там критические дни у начальницы, в это время она вдруг увидела тебя. Может. Да, но при этом это все не более чем стимул да, для тебя, а изначально да, тут будет стоять над этим башня. Ну, да, то есть вот такое время, пришла башня. То есть сперва нависает старший аркан над вами в тонком плане, а дальше после этого подтягивает под себя обстоятельства жизни, если это аркан именно последней семерки, реализационный. Нависает аркан и подтягивает, соответственно, обстоятельства. Вот, для того, чтобы вам донести свою информацию. Вот, ну, менее корректный способ, да, это когда, соответственно, у тебя становится под угрозу твоя старая профессия здесь, твоя старая должность здесь. Вот, и при этом есть возможность, например, получить новую должность, иногда даже круче в результате. Вот, чем была раньше. Может быть, соответственно, увольнение со старой работы вообще без проблем. При этом, смотрите, какая история. Башня возникает тогда, когда у тебя есть уже представление о том, куда тебе надо. Вообще надо для себя, вот, пожалуй, вот это уяснить, как некое... Правила экологичной работы с клиентами во время Таро. Не раскачивайте старый стул, пока нечего предложить. Да, вот я этот принцип заимствовала в свое время из башни. С удовольствием, с большим. Вот башня никогда так не делает. То есть внутри тебя, когда вот такие тексты возникают на работе, от начальства, да, или там в отношениях возникают, да, и ты понимаешь, что в принципе отношения начинают разрушаться, внутри тебя есть уже некое представление о том, куда тебе надо. До этого башня не приходит. В цикличных вариантах представление формируется на смерти. Вот. Представление пока теоретическое, ты там еще не был. Слово сказать, а почему ты там не был? Прости, пожалуйста. В случае, если это инский путь, потому что, в принципе, да, пока тебя не пнешь, ты туда хрен пойдешь. Это понятно? Нет, инский путь. Держусь до последнего. А вдруг принесет, а вдруг прокатит. Вот, представление появилось. Тебе сыкотно. К слову сказать, на момент, когда приходит башня, так как тетки категорически не заточены на то, чтобы соображать во время приступов чего там? Паники. Кого паники? Ну не паники, а адреналина. Тетки во время адреналина плохо соображают. В курсе, нет? Ну вот, соответственно, во время башни может включиться адреналин. В результате, соответственно, в это время у тебя вдруг уходит из головы любое представление о том, куда тебе надо. Да, ты садишься на попу, да, и говоришь что-нибудь типа «Ой, батюшки», да, и в общем, тебе становится понятно, что, в общем, все происходит. Ну, и в это время, конечно, когда клиент к вам приходит во время башни, то вам надо помнить, что вот до башни, до прихода башни уже была готовность к новому, тщательно от себя скрываемая, но тем не менее вполне себе готовность. Вот. И было представление о том, как, ну вот, что надо дальше делать. И все, что сделала башня, это просто ускорило. Слово сказать, точно известно в женском варианте, да, что это был единственный способ. Хорошо. Значит, в янском варианте это звучит по-другому. Ну, инский я вам рассказала, да? Значит, та же самая фигня, тоже есть представление о том, куда надо делать. Но почему-то при этом нет контакта с яростью. Нет контакта с энергией, которая даст возможность преодолеть собственную пассивность У мужчин она тоже есть, только у мужчин она по другому поводу. Мужчина она, потому что мужчины, как я вам уже, по-моему, докладывала, значит, воспринимают себя как смертные. Не, не вам докладывала, Шхерезадам докладывала. Значит, здесь доложу. Женщина в глубине себя воспринимает себя бессмертной. Это связано с тем, что, как минимум, да, мы все-таки не охотники, а собиратели, и к смерти мы не должны быть готовы, да, и мы, в общем, умираем позже обычно, да, и плюс к этому женщина продолжает себя в детях. Поэтому, да, есть еще одно представление о том, что я бессмертная, продолжаю себя в своих детях. А мужчина готов к смерти природой, потому что если бы он не был готов к смерти, да, то он не был бы охотником, да, и весь вид вымер бы. Не был бы воином, весь мир вымер бы. В связи с этим мужчина готов к смерти. То есть он знает, что смерть бывает и может быть в любой момент времени. Это подсознательная психологическая база готовности. То есть мужчина воспринимает себя смертным. Это не значит, что он туда хочет, как вы понимаете. Он готов, но он туда не хочет, как любой нормальный живой организм. Иначе они были бы безумцами, и обмен бы, опять же, не размножились бы. Да? Ну, у нас бы не получилось. А в связи с, то есть в результате чего возникает смерть по-мужски? В результате неправильно сделанного выбора. Согласны, нет? И мужчина не любит выбирать. Понимаете, да? Потому что если я неверно сделаю выбор, я сдохну. Поэтому выбирай цикотно. А женщина как раз выбирает, любит. Потому что мы бессмертны. Если что, начнем заново. Поэтому, когда вы мучаете своих мужчин вопросами выбора, то имейте в виду, да, вы ставите их в положение адреналиновое. То есть нужно войти в состояние адреналина, чтобы выбрать. Ну вот, да, потому что хрен знает, к чему этот выбор приведет. Вдруг сдохну. И вопрос, мы сегодня в кино или в ресторан, для мужчины, в принципе, несколько некорректен. По еще второй причине, потому что он не знает, чего ты на самом деле хочешь. Вот, а так как ему не все равно, нет, конечно, в общем, он вряд ли боится, что он сдохнет от тебя. Ну, скажем, знаете, где-то в глубине души, я думаю, что он это предполагает, уж если что. Как разорешься. Значит, подводим итоги. Башня лишает мужчину необходимости выбирать. Понятно? Нет. И вводит его в состояние адреналина. Он прекрасно. Выбирать не надо, тебя все равно уволили. Понимаете, да, выбирать не надо. Тебе все равно сказали, что по-старому уже нельзя. Таким образом, освободилась территория от старого. Он говорит, ну все, мне конец. И в адреналине, а в это время они действуют максимально эффективно, шлепают вперед. К слову сказать, мужчины редко переворачивают башню. Практически никогда, а тетки обожают. Поэтому нам и пиздянок вешают больше в этом смысле, чем им. Ну, понимаете, у нас это может быть такая, знаете, продолженная. У них, в общем, если что, то им вешают однократно. После чего, как вы помните, они не выживают. Вот. Поэтому, в общем, для нас, да, как в сексе, у нас там 40 удовольствий, у них одно. Ну, такое, знаете, удовольствие. У нас 40, ну, мелкие. Вот, поэтому друг без друга плохо живут. Вот. И у нас, соответственно, да, там перевернутая башня, это такая, знаете, маленькая многократная смерть, а у них, если что, то, в общем, одна и однократная. И этого им обычно достаточно. Вот, мы правда, в общем-то, вполне себе чувствуем, да, вот, когда у нас уходит старая территория, что мы умираем постепенно. Вот, хорошо. Значит, то есть, соответственно, инский, янский вариант реакции на башню. Янский вариант. Да, это, ну, хрен с ним. И идешь вперед. Вот, и инский вариант, да, когда, а можно еще чуть-чуть здесь побыть? Я не верю. Поэтому, соответственно, мужики к вам на башню будут приходить в состоянии собранном и достаточно спокойном, ну, к как можно быть на адреналине спокойным, да, но в том случае, если, да, это внутренняя собранность дает, да, вот это адреналиновое состояние, не трясущиеся руки, да, а тетки будут приходить в надежде, что им показалось. В свою очередь, если вы видите перед собой тетку, которая на башне спокойна, или мужика, который на башне надеется на продолжение банкета, то имейте в виду, что у них наблюдается некий дисбаланс ин-ян. Согласны, нет? Отлично. Логика понятна? Вот. Ну и, в общем, нечего их за это ругать, с ними такое бывает. Вот. Просто ориентируйтесь, да, что, соответственно. Вообще таролог хороший, таролог это тот, который ориентируется в том, что и как говорить с клиентом. Ну, вот я какие-то даю ориентиры на случай, если, значит, вы хотите быть хорошими тарологами до получения полноценного собственного опыта. Вот. Некоторые, говорят, могут пользоваться чужим опытом. А вот. Сама не пробовала, но говорят. Хорошо. Значит, вход в будущее под гроз обломков прошлого. Безопасная башня. И в том, и в другом случае. Прямая. Вот. Значит, в том случае, если башня прямо сейчас или в будущем, то можно ее немножечко направить. Вот из тех арканов, которые, ну, вполне себе направляемы. Значит, башня в отношениях. По идее, в принципе, это означает, что вы должны расстаться. И глупые тарологи читают именно так. Это вот один из моих способов тестировать, соответственно, тарологов, которые ко мне приходят. У нас же школа распространилась, ну, в смысле, учение распространилось, система распространилась, да, и поэтому, в общем, регулярно ко мне подходят подкидыши. Вот, это те, которые учились у там, кого-нибудь и хотят ко мне, там, например, на мастер-класс. Вот смотрю по уровню глубины, да, там, понимания карт. Вот. И, соответственно, вот глупый таролог, он, видя башню в отношениях, изначально говорит о том, что отношения будут разрушены. Вот. Делюсь опытом. Не факт. В том случае, если отношения дороги, и башня будет направлена, то из отношений уйдет только то, что мешает отношениям. Например, после хорошей башни уровень близости в паре возрастает. Потому что разрушает башня только то, что мешает этой близости. Вход в будущее под гроб обломков прошлого. Страшно ли по дороге? Да, охуенно страшно. Мужчина при этом, да, в этом случае чувствует, что у него появилась пустота, у него оторвали что-то, отняли, да, из отношений, там старые привычки. У него возникает пустота, а женщина, соответственно, да, начинает перечитать по поводу того, чего она лишена через какое-то время, когда врубается, чего она лишилась. Например, да, там в том случае, если из отношений уходит ложь, больше не врем друг другу, мужчина возникает пустота, и он не понимает, что делать теперь, а женщина при этом пытается все-таки протащить под вид лжи в новые отношения. Ну, понятно, нет? То есть можно сказать, что это не обязательно полное разрушение, а изменение достаточно выражено. Да. Но при этом, имей в виду, что большинство, скажем, людей не понимают, как можно убрать ложь из отношений, не разрушив сами отношения. Ну, вот пример, да, например, там, измена. Сколько людей из измены выходят, да, там, из ситуации, когда выяснится, что кто-то из партнеров изменил, выходит при этом в сохраненных отношениях. А можно при этом пережить башню, а остаться жить вместе? Можно убить отношения, а остаться жить вместе, да? Такое тоже бывает. То есть фактически они вместе, но башня отношения таки разрушила. Но дальше вопрос времени, когда один или второй встретит там того, кому уйдет. Вот чаще всего, кстати, гуляние мужчины на сторону, это результат того, что он пытается склеить разрушенные башни отношений. Ну, гуляние женщины в том числе. Просто, ну, мужские гуляния на сторону в данной ситуации чаще. Но я напомню на всякий случай для Шхерезад, для дней Шхерезад, сейчас сообщу о том, что бывает два типа измен мужских. Первый тип измен – это когда мужчине надо хвост пушить. Это логическая такая измена, да, когда ему надо чувствовать себя одобряемым, мужикастым, менять партнерш. Там есть эта логическая программа на распространение своих мужских генов. Вот. Она, к слову сказать, достаточно значимая обезьянья программа такая. Вот. Ну, клевая. Вот. Поэтому они пушат хвост, выясняют, точно ли они еще ого-го, если что, они не прочь гены распространять. Вот. А в свою очередь, второй тип измен, это когда мужчина, ну, в первом типе измен мужчина заводит разных. Понимаете, да, то одна, то вторая, то третья. В принципе, там никто не бывает. Очень редко кто-то задерживается больше там трех раз. Привет. Да. Вот. А, соответственно, второй тип измен, это когда мужчина себе заводит постоянную любовницу. Вот если мы говорим о заведении себе постоянной любовницы, это значит, это отношения, которые пережили башню, а дальше после этого, как разбитая чашка, была склеена. Кто-то пробовал пить горячие напитки из склеенных чашек? М? Вот я пробовала, я могу сказать, подтекает. Понимаете, нет, то есть все равно ей пользоваться нельзя, это все равно разбитая чашка. Склеенная, да, но разбитая чашка. То есть склеивать отношения просто в башне, когда пришла мимо? Если мы сейчас имеем дело с изменой, это значит, что башня была в прошлом. Башней в прошлом управлять невозможно. Можно создать новые отношения с тем же человеком. Но это искусство, я могу сказать, еще то. Да, это возможно. Создать новые отношения с этим же человеком. Видела такое несколько раз в реальной жизни. Ну, вот прям своих клиентов, да, наблюдала, как это происходит. Вот, но это очень непросто. Фактически, да, простите, пожалуйста, там за другую аналогию, все-таки отношения, в отличие от чашки, это, то есть отношения больше похожи на кости. Понимаешь, да, то есть вот и в данной ситуации я бы сказала, что в отличие от чашки, чашка не срастется. Здесь получается, да, что вот для меня вот этот вариант аналогия, да, там разбитая и склеенная чашка, это сломанные и неправильно сросшиеся отношения. Понимаешь, да, что-то стоит, мешая этим отношениям срастись. Вот понятно так, нет? Вот, и в том случае, то есть их тогда надо что сделать? Сломать опять, то есть признать, что они сломаны, все, сломать. Дальше после этого соединить и наложить клубок. Но при этом в том случае, если есть желание все-таки быть этим человеком. Вот, на Шхерезаде я даю вот ритуал на тему, как расстаться с человеком и с ним же опять начать заново отношения. Да, вот 10-дневные, если там ты у меня была, не помню, на СШ-шках не была. Хорошо. Вот, ну ради бога, мы здесь, в общем, вполне себе надолго, можно и в следующем году. Торопиться нет необходимости. Вот. Понятно, нет, о чем я. То есть, соответственно, да, вот здесь, в общем, все-таки это не прямая аналогия. То есть в том случае, если ты готов, то, пожалуйста, восстановлению подлежит почти все. Вот. Как-то так. Ну, а в том случае, если мы имеем дело в настоящем с башней, то понятно, что ее можно направить. На работе ли она, на внутреннем мире ли она. Потому что ненаправленная башня обычно рушит и окружающее. Понимаешь, что такое ненаправленная башня? Да, это когда ты не направляет своей мудростью. Вот у нас две части – пылкость и мудрость. Помните? Вот кто не помнит, то сейчас, в общем, об этом слышит. Вот получается, да, пылкость на башню реагирует тем, что обычно покидает территорию вообще. А мудрость, да, может направить энергию человека на то, чтобы он все-таки все, что живое здесь, оставил. Потому что иногда бывает, что башня рушит так сильно, что потом, знаете, как трава не расти. Понимаете, когда это как Чернобыль потом остается. То есть можно так, например, пострадать от измены мужа, что потом после этого потерять вообще любую возможность на восстановление, ну, то есть на создание новых отношений. Знаете, тогда это не просто башня, это уже ядрёная бомба. Но было ли это задумано в башне? Нет. Более того, еще раз я повторюсь, башня приходит тогда, когда человек готов. А что делает его потом не готовым? Что делает невозможность идти в новое? Инертность психики. То есть чаще всего мы вредим полезным, но тяжелым старшим арканам, ну вот их деятельности, да, в себе, именно тем, что наша психика инертна. Вот, понимаешь, такое инертность психики? Стремление держаться за старое, вместо того, чтобы идти в новое. Вот, например, инертность Лениной психики вот, продолжает ее удерживать при банковской области. Вот ты инертность психики убери, тогда возьму. Это не вопрос тренинга, да, это вопрос того, что для тебя вообще поражение, как для любого Наполеона, невозможно. Понимаешь, да, поэтому... Ну, практически, да, там, оно практически не переживается. Вот, и в связи с этим, да, если бы ты добровольно сама ушла из банковской сферы, было бы все в порядке. А так как тебя... Не верю. Ну, скажем, все равно, почему? Потому что были обстоятельства, которые тебя выделили. Да, что тебя вынудили. Вот, и в связи с этим для тебя это вызов. Перевернутая башня, не скучай, скоро к звезде придем. Да. Да, привет, Марк. А что ты туда-сюда бегаешь-то? Я бегаю. Ну, я понимаю, что ты бегаешь. Фу, все у меня дети все неправильно понимают. Это кошмар какой-то. Вот, я вам рассказывала первый Лешика, да, когда это самое. Я говорю, ты ходил на занятия, я там прыгал, как Лёлик. Я говорю, а кто такой Лёлик? Тот, который прыгал. Вот, то есть абсолютно бесполезный ответ. Вот, а ты зачем здесь бегаешь? А я тут по ковру бегаю, туда-обратно. Да? Вполне логично. Хорошо, перевернутая башня. Связано с попыткой остаться при той территории, да, то есть на момент, когда возникает уход старого, вдруг неожиданно ты разворачиваешься и пытаешься это спасти. Понимаете, нет? То есть, соответственно, да, ну вот давайте с измены, например, да, вот звучит измена, это звучит как башня в твоей жизни, да, и, в общем-то, башня должна разрушить ложь, разрушить твое представление о том, что у нас все в порядке, ну, понятно, нет, разрушить твое представление о том, да, что он будет с тобой априори по факту его мужского бытия, да, то есть, ну, разрушить вообще целую кучу, я бы сказала, вполне иллюзорных вещей. Ну, просто разрушить очень сильно и мощно. Перевернутая башня в данной ситуации, это когда ты отказываешься это разрушать. То есть это он, отдельный идиот, со мной все в порядке. Или там, соответственно, это не измена, это так, это глупость, это не измена, это приворот. Да, ему там, я не знаю, приворожили некую часть, и вот она его туда повела, он тут вообще ни при чем. Ну вот, да, какой еще может быть вариант перевернутой башни? Значит, может быть вариант, что, а я вообще ничего не вижу, ля-ля-ля. Оно само у него пройдет, все ошибаются. В этом случае башня будет долбать сильнее. Как это будет выглядеть? Будут ухудшаться обстоятельства, которые будут тебя задевать. Ну, соответственно, да, это как может выглядеть? Там, в том случае, если до этого там могли бы экологично разойтись, здесь там неожиданно, там, например, сообщает о том, что, знаешь, что там, ты говоришь, это там на перевернутой башне, да, там, это неизменно, ля-ля-ля, мне померещилось. Вот через какое-то время, да, он начинает вести себя более демонстративно, например. И уж что ж там башня идет, ты что думаешь? Ты же там вдвоем. Ну вот, да, тебя, кстати, тоже энергия в это время другая пойдет. Правда, правда. Ну вот, и, соответственно, да, дальше получается, что, знаешь, я тебя изменяю, почему? Потому что там ты то-то, то-то. И говорят такие вещи, например, которые продолжают тебя долбать. В принципе, это должно довести до твоего сведения, что все не так просто. Что дело в том числе в тебе, а не он такой мудак. Потому что, слово сказать, слова цепляют. Вот, переворачивай башню, превращай в прямую. Иначе это будет ухудшаться. Смотрели, там прям под вид, там точно перевернутая башня имеет место быть. Просто это не единственное, что там имеет место быть. Вот, там еще пятерка мечей имеет место быть. Фильм такой назывался «Восход горькой луны» по поводу мужика. Черный, простите, у меня она горькая. Значит, черный, ну что вы меня на что-то реагируете? «Восход черной луны», ты хочешь сказать? Так называется фильм? Девочки, мальчики, значит, фильм, когда на проход, ну там на теплоходе, на проходе. «Восход черной луны» — это горькая луна. А, там слово «восход» я приписал. То есть вообще это горькая луна, без восхода. Ну вот, значит, там мужик, который на коляске, на инвалидной, значит, начинает откровенничать с каким-то мальчиком, рассказывает ему историю своей любви. О том, соответственно, как он там влюбился в девочку во Франции, она там ехала в автобусе, он ее смотрел. Вот, а потом, после этого, он ее взял в отношения, у них было все в порядке, потом она ему надоела, он ее выгнал. Вот, и она вернулась, и, в общем, с текстами по поводу того, что, мол, делай, что со мной хочешь, но я с тобой хочу остаться. Но он понял это как прямое указание, принялся делать с ней все, что он хочет. Вот, еще очень хорошо сказал, что в каждом человеке живет садист. Вот, и мой, типа, вышел на свободу. Это вольная интерпретация в моем варианте. Вот, ну, в общем, и в результате дальше показывает абсолютный садизм их отношений, как она хужеет, хужеет, хужеет. Потом на какой-то момент времени она как согнутая пружина выпрямляется. Вот, и начинает ему давать отдачу. Вот, да, и вот этот садизм в отношении, как можно очень красиво начавшиеся отношения двух, в принципе, в достаточной степени сильных осознанных людей, да, там привести к ничему. Вот, в принципе, для меня здесь, в этом фильме, вот это прям последствия перевернутой башни, прям на глазах. То есть вот она все время разрушается, разрушается, разрушается. А они все продолжают быть под ней. То есть она предполагалась, грубо говоря, да, как там, отплакала, пошла своей дорогой, или там отплакал, пошел своей дорогой, они продолжают жить вот в этом разрушении. Вот. Значит, видела людей, которые уговаривали начальство оставить себя на этой работе, и последствия этого. Вот, да, на каких условиях это происходит. Как с человеком, соответственно, да, там обращаются в том случае, если... Он там задержался. Башня продолжается. Вот, да, видела отношения, соответственно, где там бабы вымаливали все-таки мужиков не уходить, или там ситуации, когда, например, у нас вот в коме у тетки дома живет догиня громадная. На искусственных, соответственно, разнообразных средствах, на одном, другом, пятом, десятом. Какого хрена не усыпить собаку? Понимаете, да, ну отпусти. Ну спроецировал ты на нее дочь родную. Ну это же не повод, правда? Вот, того, чтобы ее держать. Ну понятно, нет, то есть последствия башни, что ситуация будет отягощаться, ухудшаться. Условия будут все хуже и хуже. Вот. Меня помню, вот когда башня была на Красносельской, очень хорошо Лариса, психотерапевт, спасла. Значит, когда у меня волосы дыбом, когда стало понятно, что мы вылетаем из того помещения. Да, вот. Иначе, в которое столько души было вложено, и не только души. Ну вот, значит, а я вот с такими глазами сижу на занятии по хиромантии, а рядом со мной сидит Лариса. И она, будучи психотерапевтом, она видит, что у меня с мордой что-то не так, причем сильно. Вот, то есть я сижу с перевернутым лицом буквально. Ну вот, и значит, я ей записочку, она мне, что вы, я ей записку о том, что вот мы выезжаем из помещения. Она, значит, уже выходя с занятия, она мне говорит, смотри, я знаю одну вещь. А бывает хорошо, и бывает хорошо, но по-другому. Но переход из одного хорошо в другой всегда воспринимается как конец света. Вот. И, соответственно, да, я помню, меня прям очень выручило. Вот. И совсем недавно была ситуация, когда я ей сказала, Лаверды, я готова тебя вернуть. Вот у нее тоже пиздец некий. Настал время. Вот, когда я говорю, помнишь? Я говорю, ну так вот, хорошая новость. Бывает хорошо, бывает по-другому хорошо. Причем не в смысле замстила, вот, а в смысле действительно иногда нужно какие-то слова, да, чтобы нам те же самые наши же слова говорил кто-то другой. Вот. Понятно, нет? Ну, еще раз оговорю на всякий случай, на голубую чаклине, чтобы замстить. Вот. Значит, вот на башне напрямой это может вас выручить. Потому что действительно башня – это приход в новое хорошо. Другого пути, кроме как на башне, нет. Особенно сыкотно, когда она цикличная. Потому что если перевернутая башня вне цикла оборотная, она не выпустит, пока не превратится в прямую. То есть тебя все равно это отнимут на всякий случай. Слово сказать, на перевернутой башне, например, разрушая, вот когда пришла прямая башня, например, в отношения, оставить ее прямой и утончить, убрать только ложь из отношений, реально. А при попытке перевернуть, не убирая лжи, ну вот не убирая сути, да, там, например, того, что должно быть разрушено, дальше после этого, превращая ее в прямую, подчастую теряешь все-таки уже сами отношения. Логика понятна, нет? Еще раз сказать? Давайте. Получается, что за переворот, то есть если лучше уже, вот два варианта, первый вариант, пришла башня, пришла в отношения, возникает тенденция к тому, чтобы эти отношения разрушить. Ну, все сами отношения потерять, оплакать их целиком. Управляемая башня, да, это когда ты сохраняешь то, что тебе там дорого и хорошо и вкусно, ну, например, человеческие отношения. Да, например, теряем мужско-женские, может быть такое. Или в том случае, если мужско-женская часть живая, то, в принципе, башню не разрушит. Уберет только то, что мешает этой мужско-женской, да, там, части в отношениях функционировать. Еще со мной? Вот. А в том случае, если ты будешь эту башню прямую, вместо того, чтобы ее пытаться управлять, переворачивать, то есть сопротивляться ей, то когда она опять превратится в прямую, то в этом случае она почти неуправляема. Ну, например, да, получается, там, переворачиваешь башню тем, что пытаешься затаиться, сделать вид, что тебя это не касается, все равно так или иначе на тяжелый разговор пойдешь, но при этом уже шансы в этом случае сохранить живую территорию, да, вот уже остается все меньше. Не знаю зачем, но вот, пожалуй, важно вам сказать, что иногда, когда башня прошла неуправляемым образом, как смерч принеслась по жизни, да, и все, что все выдернуло, в том случае, если чуть-чуть подождать, то на этом, казалось бы, вымершем поле вдруг появляется иногда свежая поросль. Вот так иногда, действительно, в том случае, если второй человек говорит о том, что да, ты еще хочешь что-то восстановить, а у меня все умерло, отойди в сторону. Если там есть здоровое, оно начнет прорастать опять. Для меня это звучит таким образом: дай ему пожить без тебя. Если там что-то осталось, оно начнет расти. А если там ничего нет, то, прости, тебе в любом случае ловить нечего. Понятно, да, поэтому вот отойти в сторону. Просто на всякий случай про это подождать. С агрономической точки зрения было замечено, что 3 месяца обычно вполне достаточно для того, чтобы свежая поросль заставила того, кто с тобой расстался навсегда, тем не менее пытаться установить контакт. Понятно? Но ты можешь мешать этой свежей поросли, приходить туда и периодически топтаться. Говорит, ну как, не надумал? Понятно, нет? То есть в этом случае вся свежая поросль затаптывается. Поэтому уже отойди совсем. Не топчись на старой территории. Вот. Газон на вытоптанном поле растет не сразу, иногда. Вот. Поэтому вот будьте аккуратны. Хорошо, ну, в общем, что-то я об этом вам рассказала. А, цикличная. Цикличная же башня прекрасная. Она начинает рушить одну область жизни, цеплять на всякий случай вторую. Муж изменил одновременно с этим. В принципе, стало понятно, что, кажется, в этой профессии мне тоже не работать. И думаешь... Да, еще и с подругами, да, тоже, в общем, с подругой изменил, тоже прекрасно, которая начальница на работе. Хорошо совсем было. Из квартиры выгоняют. Вот, а? Из квартиры выгоняют, да. По той простой причине, что мама тебя незамужнюю терпеть здесь не собирается. И говорит, я его буду теперь сдавать. У тебя же нет семьи, живи со мной. Говорит, спасибо, мама. Ну вот, ну, на самом деле оно не всегда завязывается на один объект. Да, это могут быть просто параллельные истории. Ну, например, да, того, что муж изменяет, стал чаще болеть. Начальник сказал, знаешь, заебало. Пошла вон. Понятно, нет? Вот, то есть, в общем-то, все равно, конечно, одно с другим как-то свяжется. Прям совсем отдельные области не будут для тебя, да, но, скажем, для тебя оно может и как тебе кажется, что и не быть связано. Вот. Хорошо, значит, будьте аккуратны, если вы видите башню в раскладе, спрашивайте, сколько лет, при выяснении, что возраст цикличный, на всякий случай посмотреть соседнюю область для клиента. То есть пришла на тему мужско-женских отношений, если не сыкотно, то посмотри, что там с работой. Там вполне возможно тоже башня проходит. Или же просто предупреди о том, что сейчас вот начался период, когда из вашей жизни уходит все лишнее. Вот, слово «из вашей жизни» обычно воспринимается клиентом однозначно. Но я вот прям так совсем, вот, потому что это только вот коснуться, да, я обычно так все-таки, ну, чуть-чуть, немножко побольше потопчусь на этой теме, общаясь с клиентом. Да, значит, сейчас клиент может не врубиться, о чем я говорила, но потом обычно всплывает. Вот. Значит, были случаи, когда прям конкретно ложались. Да, у меня девки, то есть, например, там башня в отношениях, а в результате девочка увольняется с работы, отношения с ее сотрудником. То есть там первично было увольнение, вот, а увольняли из-за того, что она воровала. Если бы ее предупредили, глядишь, и не воровала бы. В этом случае разрушила бы привычку воровать. Понимаете, да, и вполне возможно, осталась бы на самой работе. Улавливаете, нет? То есть, в принципе, если клиент предупрежден о том, что пришла башня, то ему можно помочь ее ей управляться. Вот. Понятно, нет? Хорошо. Вот. Цикличная башня, если ее переворачивать, соответственно, приводит обратно в состояние смерти. То есть она долгая, перевернутая, не долбает. То есть фактически, да, как это бы выглядело в отношениях. Не цикличная башня в отношениях, когда только отношения. Соответственно, да, во всех других областях тебе вот ты же пахнешь, приходишь домой и, в общем, как на битву идешь. Понимаете, и это может длиться долго. Полгода, год. Да, вот когда у тебя регулярно перевернутая башня в раскладе. Она уж потом устает все время быть. Вот, да, и есть только в том случае, если ты начинаешь хоть как-то шевелиться. Ну вот, если ты все время в отношениях превращаешься в мертвую, то понятно, что перевернутая башня, ну, тогда и не вылезает особо. Тогда они там что-нибудь другое тебе показывают, но все равно, скажем, не близкое. То есть эгрегор, ну, в смысле, старший аркан в этом случае, ну, немножко вытесняется из расклада. Вот. Хотя на первый прием, когда к вам придет клиентка, да, пространство вам выдаст эту перевернутую башню. На первом приеме, слышите, нет? Потом клиентка пришла через неделю, у нее нет перевернутой башни, это не значит, что она ее прожила. Вполне возможно, что вам просто Таро сообщает о чем-то более значимом в данный момент. Перевернутая башня как была, так и осталась. Ну, вот. То есть карта обычно рассказывает глава за главой. И в связи с этим в третьей главе начинает «жили-были», обычно нет смысла. Понимаете, да? То есть вам не должны каждый раз подтверждать, дублировать, повторять те же самые карты. Поэтому будьте к этому внимательны. Вот. Значит, это не цикличное. А цикличное выглядит каким образом? Да, там, соответственно, в отношениях прошла башня, башню перевернула в отношениях. Через какое-то время одновременно с этим, понимая, что и на работе ситуация зависла вдруг неопределенностью, и тебе вообще ничего не понятно. И с мамой все зависло, да, там, и, соответственно, и в отношениях зависло. Добро пожаловать на смерть называется. Можно совершенно свободно запустить себе смерть только одной из областей. То есть были возможности взять новый хороший контракт на работе, но из-за того, что остался в отношениях с предыдущей любовницей, новый контракт никуда не ушел, но и не проявил себя. Ты говоришь, какая связь? Связь пространственная. Да, потому что цикличные карты. Вот. И одно зависит сильно от другого. Вот как-то так. И, соответственно, в свою очередь, видя смерть в вопросах, там, например, работы, ты можешь совершенно неожиданно обнаружить описание в этом же раскладе про работу о том, что и в отношениях у тебя херня, например, перевернутая императрица, которая тебя отправляет в отношения, спрашиваешь, что в отношениях, они говорят, перевернутая башня. Уловили, нет? Ну, сложно у вас две системы эти складываются, я так понимаю, в голове. Вот интересно. Сперва мне столько стоило, а хотя нет, слушайте, нормально все. Значит, у вас правда внутри, судя по недоуменным лицам, нет ощущения вот этой целостности. То есть у вас, видимо, внутренний мир, мир отношений, мир социальной реализации существует в каких-то разных блоках представлений. Да. Это формальной логики, потому что они связаны между собой напрямую, поэтому приходится как бы переваривать. Да, да, согласна. А отсутствие формальной логики, потому что так не учили. Понимаете, да? То есть вот как-то пытались объяснять, что это разные, совсем не связанные между собой области. Вот. Вот, кстати, о музыке. То, зачем существует солнце в этом мире. Вот. Луч солнца золотого, да, то есть луч солнца или подлуч солнца, нужен для того, чтобы люди четко и внятно на вашем примере понимали, что можно во всех трех областях быть счастливым. И не надо ничем жертвовать на самом деле. Что жертвование только из-за узости взглядов. Вот. Ладно. Башню я закончила. Скоро звезда будет. Перерыв.